Особенно близки друг к другу стали они в незабвенное лето 1879 года, когда Петр Ильич вторично гостил в Браиловском имении. В их переписке появилась спокойная, товарищеская доверительность, житейская интимность, неведомая им прежде. Они дошли до обсуждения достоинств и недостатков слуг, что у других представлялось Надежде Филаретовне верхом безвкусицы, а у них выглядело чарующе мило. Петр Ильич не доверял новому управляющему Тарашкевичу и всерьез советовал воспользоваться услугами своего зятя Льва Васильевича Давыдова, несравненного сельского хозяина. Надо отдать должное Надежде Филаретовне. При всей очарованности заботой милого друга она ни на минуту не приняла всерьез его рекомендации, хотя и рассыпалась в благодарностях. Сохраняя их новый, пленительный деловой тон, она осведомилась, где, мол, Лев Васильевич достает минеральных туков для удобрения и почем пуд. Когда рука ее выводила эти житейские низкие слова, волнующее чувство, что она вышла к Петру Ильичу в утреннем беспорядке, чуть заспанная, излучающая ночное тепло, туманило ей рассудок, и тоже сладостно-стыдное чувство близости охватывало ее, когда Чайковский по новой ее просьбе разузнавал у зятя о системе травопольной. Петр Ильич с добросовестностью гения описывал, как чередуются на тучных, вечный недород, полях зятя зерновые, свекла, кормовые травы и прочее. Но поцелуем на рассвете было его подробное письмо о расходе производства на один принятый в завод берковец, о милый, бесценный, составляющий 1 рубль 64 копейки, не считая цены свекловицы и при цене дров в 20 рублей за сажень. Никогда еще в их письмах не было так густо представлено житейское, теплое, домашнее, малое, душевная катастрофа, недавно пережитая Петром Ильичем, исчезла из их переписки. Даже музыка потеснилась, чтобы дать место нежным, заревым признаниям доверчиво раскрывающихся душ. В их письмах были ландыши, любимые цветы Петра Ильича, грибы, тенистые аллеи, леса, поляны, прозрачность речных вод и самоварные привалы на лоне природы. В них привольно обитали слепые певцы и мужики-раскольники в красных рубашках и ямщицких шапках, Марсель Карлович и слуга Левошка, кучер Ефима и верный Алексей, чьими учеными занятиями ради получения льготы по воинскому призыву не переставала интересоваться Надежда Филаретовна. Она возлагала большие надежды на этого просвещенного и крепкого православной верой юношу в отпоре католическому влиянию на Браиловскую дворню. Конечно, юноша Алексей, занимавший непроизвольно много места в их переписке, был лишь знаком иных таинственных высших сил. Радостное проникновение Петра Ильича в браиловскую жизнь, во все ее мелочи, обретавшие нежданный смысл и значение только потому, что они попали в его поле зрения, подвигло Надежду Филаретовну на смелое, даже дерзкое предположение. Собираясь сама в Браилово, она предложила Чайковскому поселиться поблизости от нее, в принадлежащем ей фольварке Сиамаки или Симаки, как убедительно произносила дворня. Таким образом, предстоял флорентийский вариант на русский лад. Правда, тут не было территориальной близости, как на Виале дей Колли. Сиамаки находились в нескольких верстах от Браилова, но раскованность сельского бытия обладала своими манящими преимуществами. Конечно, она не думала о том, чтобы нечаянно нарочно столкнуться с милым другом в лесу или на реке. Нет, но можно уловить привет в самоварном дымке, всплывшем над садом, или потянувшем с опушки леса, в звуках рояля, пронизывающих вечернюю тишину. Можно обмениваться скромными знаками внимания, кошелка собственноручно собранных грибов, букетик полевых или лесных цветов, корзиночка земляники. Да, приглашая Чайковского, она и самой себе не признавалась, что под десятым дном того Кощеева ларца, каким является каждая человеческая душа, таится надежда навстречу лицом к лицу, с открытым забралом. Надежда Филаретовна едва начинала догадываться о том, что несколько позже, уже в пору пребывания Петра Ильича в Сиамаках, открылась ей со всей очевидностью. Она устала от игры в прятки. Шапка-невидимка давит ей голову, как пыточный обруч. Ее увядающее, но еще сильное и тревожное тело не хочет больше мириться с навязанной ей призрачностью. Конечно, она давно уже знала, что любит Петра Ильича большой и тяжелой женской любовью, но знала также, как легко спугнуть трепещущий, робкий дух художника, эту безмерно оберегающую себя хрупкую суть. Потому и не допускала она до сознания конечной цели приглашения Петра Ильича в Сиамаки. Это обеспечивало искренность интонации, безупречность всего поведения. Издали лет Надежда Филаретовна могла признать, что приглашение Петра Ильича в фольварк Сиамаки было лишь частью той летней наступательной кампании, которую она полубессознательно развернула еще в дни одинокого пребывания Петра Ильича в Браиловском доме. Попытка заполучить к себе на все лето детей Александры Ильиничны Давыдовой, матримониальные планы в отношении сына Коли, еще не достигшего совершеннолетия, и малолетней племянницы Чайковского Наташи Таси, торжественному уму Надежды Филаретовны, это рисовалось чем-то вроде тех ранних помолвок, что приняты в королевских домах Европы, когда монаршая расчетливая воля отдает в суженые младенцу-инфанту малютку-принцессу. Повышенный интерес к хозяйственным мероприятиям Льва Васильевича с туманными прожектами о его верховном наблюдении за браиловскими угодьями — все это были звенья одной цепи. Петр Ильич, очевидно, догадывался, что в Сиамаках его ждут испытания посерьезнее флорентийских, и мучительно колебался, принять ли любезное приглашение. Но уже само это колебание вместо мгновенного и резкого отказа обнадеживало. Зная великую осмотрительность милого друга во всем, что касалось его свободы, Надежда Филаретовна будто в яви видела метание растревоженного духа Чайковского. Но медленно, томительно и неуклонно он шел к тому, чтобы согласиться. Так и произошло. Свое окончательное согласие он изъявил с непонятным, почти болезненным восторгом, словно ему предлагали не маленькую дачку в глубине старого сада, а сказочный дворец в райских кущах. Может быть, в глубине души он тоже истосковался по яви близкого человека. Трудно питать дружбу одним лишь воображением, а уж он-то понимал, что идет на очень непростую жизнь. И если у него подогнулись ноги при виде портрета Надежды Филаретовны, то в Сиамаках его подстерегали куда более грозные видения. Первый пробный камень Надежда Филаретовна бросила довольно скоро по вселении Петра Ильича в Сиамаки. Надоумила своего домашнего скрипача Пахульского повести Милочку в гости к Петру Ильичу. Она все еще пребывала в заблуждении, что младшая дочка души не чает в милом друге. Это поставило Петра Ильича в на редкость трудное положение, и Надежду Филаретовну против воли и чувства восхитила решительность, проявленная стеклянным мальчиком. — Простите меня, милый друг, посмейтесь над моим маньячеством, — писал он. — Но я Милочку к себе не приглашаю. И вот отчего. Мои отношения к вам таковы, как они теперь составляют для меня величайшее счастье и необходимые условия для моего благополучия. Я бы не хотел, чтобы они хоть на одну йоту изменились. Между тем я привык относиться к вам как к моему доброму, невинному гению. Вся неоценимая прелесть и поэзия моей дружбы к вам в том и состоит, что мы с вами незнакомы в обыденном смысле слова. И незнакомость эта должна распространяться на ближайших к вам лиц. Я хочу любить Милочку так, как любил до сих пор. Если б она ко мне явилась, очарование исчезло. Пришлось Надежде Филаретовне все свалить на Пахульского. Это ему, наивному и горячему молодому человеку, пришла вздорная мысль познакомить Петра Ильича с Милочкой. Впрочем, и Пахульский не столь уж виноват. Милочка без устали приставала к нему, чтобы он взял ее с собой. Это было правдой. Ненависть ничуть не менее любопытна, нежели любовь.